Глава 34. Противный будильник пиликал и пиликал где-то под ухом. А мне так хотелось еще хоть немножечко поспать. Полночи крутилась на постели от переизбытка эмоций. По ощущениям, отрубилась только под утро. А теперь жутко хотелось понежиться в кроватке и досмотреть сны. Но сегодня мне предстоял сложный день, и я не могла себе этого позволить. Кое-как заставила себя разлепить глаза и откинуть одеяло. Комната в доме Тополевых, которая временно считалась моей, стала почти родной. В окна заходил теплый утренний свет, наполняя ее каким-то особенным уютом. И от этой красоты мне стало даже чуточку меньше обидно из-за того, что я толком не выспалась. Натянула свои джинсы и несвежую футболку, даже не испытав при этом каких-то неприятных чувств. Еще денек уж как-нибудь потерплю. После универа я планировала навестить торговый центр, чтобы купить себе пару обновок на первое время. Вчера после бара мы с Демьяном все-таки заехали в банкомат, и в моей сумочке лежали заветные 50 тысяч, что не могло не радовать. Стоило вспомнить о Демьяне, как мои губы тут же расползлись в глупой улыбке. Каждая клеточка тела, от головы до кончиков пальцев ног, наполнилась удивительной легкостью. Внутри возникла странная жажда заняться чем-то важным как можно скорее, и слабость от недосыпа окончательно отступила. Потерла ладони от нетерпения, а потом подошла к окну, распахнула створку и вдохнула полной грудью свежий прохладный воздух осеннего утра. Я испытывала чистый восторг от всего, что произошло накануне. А еще, казалось, вся моя жизнь заиграла теперь совершенно новыми красками. Мне хотелось учиться, хотелось поскорее приступить к своей новой работе, но больше всего хотелось увидеть Демьяна, пожелать ему доброго утра. Внутренний скептик закатил бы глаза и скорчил брезгливую физиономию за такой мой сопливый настрой, но я отмахнулась от него, пресекая малейшие попытки спустить меня с небес на землю. Хотя уверена, он мог бы провести целый ряд доводов, почему мне не стоило так обольщаться по поводу Демьяна. Расчесав свои запутавшиеся за ночь волосы, которые страстно мечтали о шампуне, я собрала их на затылке в неаккуратный пучок и закрепила резинкой. Посмотрела время на телефоне. Если я не хотела опоздать к первой паре, мне стоило поторопиться. Алинка, наверное, уже собралась и ругает меня, на чем свет стоит, что я так долго сплю. Она всегда приезжала в универ намного раньше моего. А мне ведь еще надо было взять у нее запасные тетради и пишущие принадлежности, чего я не сделала вчера. Быстро посмотрев на себя в зеркало и сделав вывод, что выгляжу я сегодня хоть и не блистательно, но вполне сносно, поспешила нагрянуть в гостиную, надеясь застать подругу за завтраком. Но Алинки там не оказалось. Зато у кухонной зоны я обнаружила Демьяна. Сердце радостно подпрыгнуло в груди и взволнованно забилось. На нем сегодня были классические брюки и белая рубашка с закатанными до локтя рукавами. Я даже дар речи потеряла от того, как ему шел деловой стиль. Собственные эмоции приводили меня в чистейший восторг и вместе с тем немножко пугали. Я так влюблялась только однажды, когда училась в 8 классе, в одного крутого старшеклассника, который улыбнулся и подмигнул мне на перемене. Но та история ничем хорошим не закончилась. Заметив меня, Демьян обернулся, уголок его рта слегка приподнялся, что, наверное, означало, что он рад меня видеть. Отчаянно хотелось в это верить. «Привет, кофе будешь?» — поинтересовался он будничным тоном. «Не знаю. Я вообще-то опаздываю», — растерялась я. До ужаса хотелось согласиться, но все же я спешила в университет. И тут мне стало не по себе от закравшейся в голову нехорошей догадки. «А Алина что, уже уехала без меня?» «Ага, уехала», — хмыкнул Демьян. «Дрыхнет еще после вчерашнего. Вряд ли она куда-то сегодня поедет». «Вот блин!» — выдохнула я. «Не переживай, я тебя отвезу», — любезно предложил Тополев. «О, спасибо». «Так что насчет кофе?» «Давай, я только умоюсь быстренько и вернусь». Приходилось усилием воли сдерживаться, чтобы не поскакать в ванную в припрыжку. Хотя сама не понимала, чему так радуюсь. Подумаешь, предложил подвезти. Может, ему просто по пути, и это вовсе ничего не значит. С нечеловеческой скоростью почистила зубы и умылась. Нанесла на кожу Алинкин дневной крем. Хотела воспользоваться еще и ее тушью, но, немного поколебавшись, решила не наглеть. Вряд ли бы мне самой понравилось, если бы кто-то трогал мою косметику без разрешения. Покончив с утренней гигиеной, заглянула в комнату к подруге. Она и правда спала, словно младенец, трогательно раскрыв рот и пуская слюни на подушку. Я сначала подумала, может, попробовать ее разбудить, но рука не поднялась при виде такой картины. Потихоньку прошла к письменному столу, поискала в ящиках запасы канцелярии, о которых упоминала подруга, взяла себе пару чистых тетрадей и ручку с карандашом. Бесшумно покинула Алинкину спальню, добралась до своей и, захватив оттуда сумку, отправилась пить кофе с Демьяном. Застала объект своих мечтаний за обеденным столом. Тополев пил кофе и сосредоточенно смотрел в экран тонкого, раскрытого перед ним серебристого ноутбука, периодически выстукивая пальцами свободной руки по клавиатуре. Еще одна большая кружка с дымящимся напитком стояла на противоположной стороне стола и, как я поняла, предназначалась мне. А рядом обнаружилась плоская тарелка с идеальной глазуньей и мелко порезанной зеленью. «Вау, это мне?» — уточнила я на всякий случай. «Угу», — кивнул Демьян, не отрываясь от монитора. «Ешь, через 10 минут выезжаем», — скомандовал он. «Спасибо», — ответила я, чувствуя, как плыву окончательно. «Раньше для меня готовила только мама, ну и Алинка». Перемешала жидкий желток с зеленью и отправила небольшую порцию себе в рот. На вкус это оказалось просто божественно. «А ты куда собрался в понедельник в такую рань?» — спросила я, стараясь придать своему лицу максимально непринужденный вид. Но как ни старалась выглядеть серьезной, все казалось, будто пялюсь на него, как влюбленная идиотка. «На работу?» «Ого, ты еще и работаешь? Не думала, что умеешь!» Попыталась пошутить я. Но Демьян никак не отреагировал, что-то там печатая на своем ноутбуке. «А где ты?» «Не могла бы ты помолчать немного?» Перебил меня Тополев, продолжая как зомби стучать по клавишам. От неожиданности я, прерванная на полуслове, еще несколько секунд сидела с открытым ртом, прежде чем сообразила его закрыть. И аппетит как-то сразу пропал.